Часть 19. Я стоял у окна и смотрел на кладбище. По нему бродил одинокий, неупокоенный призрак. Недоуменно озираясь по сторонам, он громко стонал и махал руками. Кожа лоскутами свисала с его тела, наполовину сгнивший череп скалился редкими зубами. Одно глазное яблоко повисло на сосуде и болталось возле носа. Сквозь остатки мяса на теле местами уже проглядывали кости ребер. «Я вижу то, что и ты!» — рядом стоял Петрович. «Ага!» — я не отрывался от окна. «Пипец!» — ругнулся Петрович. «И вот за это я отдал свою душу на 100 лет?» «Ага!» — я был немногословен. «Да и нахрена мне это надо?» «Сам попросил?» «А, ну да!» — кивнул Петрович. «Слушай, а нельзя все переиграть? Ну, типа, я был пьян, не осознавал своих поступков». «Пьянство не снимает ответственности за совершенные деяния». «Ага!» — повторил за мной Петрович. «А тут действует правило 14 дней на возврат или обмен товара надлежащего качества. Может, мне уже не хочется видеть призраков?» «Это вряд ли», — засомневался я. «Это тебе лучше у самого дьявола спросить при встрече». «Ага», — снова сказал Петрович. «А и что я скажу Машке? Что у меня командировка на 100 лет в качестве эмиссара дьявола?» «О, нет», — пробормотал я, когда призрак направился к моему домику. «Сегодня нет приема!» — заорал я, махая руками призраку. — Ночью приходи! Призрак обиженно что-то сказал, повернулся и направился к склепу. — Ко мне нельзя! — заорал депутат, выглядывая из склепа. — Иди в свою могилу! — Фига себе! Тут разборки! — удивился Петрович. — Как ты это выдерживаешь? Я пожал плечами. — Привык уже. — О, нет! — теперь произнес Петрович. «Что сейчас будет?» Он съежился, увидев, как у ворот кладбища затормозила машина Марии. «Не бросай меня!» — жалобно попросил он, услышав крик Марии. «Я не выдержу этого!» «Семочка!» — уже издали заголосила Мария. «Что же ты наделал?» Петрович вздохнул, открыл дверь и шагнул наружу, будто на эшафот. Мария рыдала на груди у Петровича. По-женски подвывая, она причитала. — На кого ты меня оставил, родненький? Что я без тебя одна буду делать? — Я еще не умер, Мария. Лицо Петровича было каменным, словно его взяли в плен индейцы и собираются пытать. — Все не так плохо, как кажется. Всего-то 100 лет. Мир посмотрю, себя покажу. Все-таки эмиссаром буду, — пытался бравировать он, поглаживая Марию по волосам. — А как же я? Что мне делать? — еще пуще заревела Мария. — Я 100 лет не протяну. — Ну, — протянул Петрович, — Ванька что-нибудь придумает, да, Вань? Но он заговорщицки подмигнул мне и кивнул головой на Марию, типа, скажи что-нибудь. Промямлил я, все рассосется, думаю. Мария еще больше заревела. Да, утешитель из меня никудышный. Внезапно Мария подняла голову и посмотрела на Петровича. Надо вещи тебе собрать в дорогу, шмыгнула она покрасневшим носом. Какие вещи? Недоуменно спросил Петрович и поглядел на меня. Покушать взять. Я курочку отварю, вдруг дорога дальняя, — засуетилась она. Шапочку теплую положить, вдруг там холодно будет, еще простудишься. — Какую шапочку? Какую курочку? Где холодно будет? — На планете. Где же еще? Мария улыбнулась и погладила Петровича по голове. — Какой ты у меня глупый, Семочка. — Походу, баба сбрендила, — произнес Петрович, когда Мария скрылась на кухне. Я протестующе поднял руки вверх. «Петрович, я не хочу обсуждать это, даже не хочу думать, как отреагировала бы на это моя девчонка». На кухне раздался грохот разбившейся посуды. Мы одновременно бросились туда и застыли в дверях. Изогнутое тело Марии висело в воздухе. Медленно поворачиваясь из стороны в сторону, оно плавало в воздухе. Запрокинутая голова с открытым ртом издавала непонятные хрипы. «Ну, черт! Прабабка ее вылезла!» — попятился назад Петрович. Мария уткнулась глазами в нас. Ее рука приподнялась и ткнулась обвиняющим перстом Петровича. «Упырь!» — проскрипел голос бабки. «Ты бросаешь мою внучку!» «Да что она себе позволяет?» — возмутился, прижавшийся к стене, Петрович. «Упырь, да упырь! Других слов, что ли, нету?» «Душу дьяволу продал, лишь бы не жениться, сатрап!» Тело Марии поплыло по кухне и приблизилось к нам. «Глаза мне смотри, пес!» «Что вы себе позволяете, мадам Горшкова?» Дело возмутился Петрович. «Это просто стечение обстоятельств. Я люблю вашу внучку». «Ха-ха-ха!» — раздался каркающий смех бабки. «Стечение обстоятельств! Это как надо было напиться, чтобы продать душу дьяволу!» В окне кухни появилось обеспокоенное лицо полковника. «Не сейчас!» — я незаметно махнул ему рукой. Увидев плавающую в воздухе Марию, полковник сделал круглые глаза и исчез с поля зрения. Бабку боялись все, хотя это она нас предупредила об испорченном портале и спасла наши жизни. «Да я хоть сейчас сделаю предложение Марии!» — вытащил Джокер из рукава Петрович. — «Верни мою Машку!» Бабка молча крутилась по кухне. «Бум!» — голова Марии ударилась об открытую дверь шкафчика. «Э? Что ты делаешь?» — бросился вперед Петрович и схватил Марию. Их обоих закрутило в центре кухни. «Ваня, помоги!» — крикнул мне Петрович. «Я один не справлюсь!» Я бросился вперед и схватил Марию за ноги. Вращение тела замедлилось. Петрович обхватил Марию и прижал к себе. «Я люблю тебя, Маша!» Веки Марии затрепетали. Она обняла Петровича за шею и прижалась к нему. «Я тебя тоже люблю, Семочка, никому не отдам, даже дьяволу!» Петрович глянул на меня. «Вань, будешь моим свидетелем? Это не обсуждается!» Он посмотрел в сторону. «Привет, девчонка!» Я обернулся. Моя девочка стояла позади меня и ласково улыбалась. «Девчонка!» Петрович протянул в ее сторону руку. «Я тебя вижу. А раз так, будешь свидетельницей со стороны Марии». «Ух, сейчас или никогда!» Петрович встал на одно колено перед Марией. «Семочка, что ты делаешь?» Счастливо заулыбалась она. «Молчи, женщина, такие вещи делаются только раз в жизни!» Петрович откашлялся. «Согласны ли вы выйти замуж за меня, Мария Горшкова?» Торжественным голосом произнес он. «Да, да, согласна, Семочка!» Бросилась ему на шею Мария. «И в радости, и в горе я буду с тобой до конца!» В голове у меня зазвенели хрустальные колокольчики смеха. Я обернулся. Девчонка хлопала в ладоши. В ее глазах стояли счастливые слезы.